Да, наше войско заметно поредело, и дело было даже не в потерях, а в том, что, набив рюкзаки, многие предпочитали по-тихому свалить, и, пожалуй, это было лучшее решение в их жизни, сорвать огромный куш и быстро слинять, разумеется, только в том случае, если они додумаются покинуть город, так как, разобравшись с остальными, я собирался заняться в том числе и дезертирами. Наша последняя цель находилась в 200 метрах. Заряды для гранатометов у нас давно кончились, но и противник был уже далеко не так силен, как предыдущие. «Это последнее», — громко объявил я. «После того, как закончим тут, собираемся в штабе Спарты. Идите туда с добром и отдыхайте. Скоро прибудет товар от центра». «Да, ура!» — заорали ослепленные кровью и богатством головорезы. «В атаку!» — рявкнул я и для вида швырнул огненный шар в стену дома крепости. «Смерть ублюдкам!» — донеслось со всех сторон, и армия пошла в свой последний победный бой. «Все, кроме моих, мы немного подождали и юркнули в подворотню, а оттуда в подсказанный Гинза пустой дом. В дверь вошли лидеры Спарты, Факела и Зимы, а через пару минут из окна вылезли неприметные сталкеры. С остальными нашими мы встретились у ворот, разумеется, не с той стороны, откуда до этого перли монстры. Ворота никто не охранял, и мы спокойно покинули Лос-Сантос, а через 20 минут уже в собственных обликах объединились с людьми Виктора Харитоновича. Полковник привел 300 наших лучших бойцов, и мы снова повернули к городу. «Просто отдайте тетрадь и отпустите нас». Прикованный к торчащему из пола металлическому столбу темноволосый парень спортивного телосложения сплюнул кровь и издевательски ухмыльнулся. «Это ваш единственный шанс выйти из этой истории без больших потерь. У меня другая идея, Юра, или как там тебя?» Влад зло улыбнулся. «Ты нам расскажешь все про Федора, Толю и князя. И, когда мы с ними разберемся, уйдешь». На лице пленника проскользнуло удивление. Он явно не ожидал услышать имена, но быстро собрался. «Как пыль может разобраться с веником?» С ненавистью бросил он. «Вы просто кучка нищебродов под руководством щенка. И тем не менее сейчас 7 из 8 наших камер заняты вашими людьми. Это случайность. Думаешь?» Влад рассмеялся и повернулся к стоящему рядом черепу. «Похоже, этот главный из них и знает больше остальных. Подготовь его к приходу Дмитрия Николаевича. Придурок!» – прорычал пленный. «Нас здесь не оставит. В следующий раз придет 100 человек. А еще приедут танки, и от вашей сраной деревни ничего не останется. А ты-то чего радуешься, козлина?» Уже подойдя к двери камеры, Влад обернулся. «Если сегодня не расскажешь нам все, что мы хотим узнать, ты всего этого не увидишь. За меня отомстят. Приступай». Главный гвардеец кивнул черепу и вышел в коридор. Телега подъехала к одной из общак, и, спрыгнув с нее, Свят взбежал по ступеням крыльца. «Что там?» — встретила его внутри Клава. «Ситуация под контролем», — ответил помощник графа и оглянулся. Большинство недавно спасенных из рабства девочек смирно сидели на кроватях, и, что любопытно, страха на их лицах не было. Волнение и переживания да, но не страх. Но не все сидели, часть вместе с гвардейцами стояли у окон и держали улицу на прицеле автоматов и пистолетов. «Все под контролем», — громко повторил Свят. «Сейчас идет допрос диверсантов. А можно мы в цех пойдем?» — тихо спросил кто-то. «Тех, кто захочет, где-то через час туда проводит», — кивнул помощник графа. «Но тогда до возвращения его сиятельства цех нельзя будет покидать. А когда Дмитрий Николаевич вернется?» — спросила Клава. «Вечером ждем». Свят еще раз окинул взглядом юные лица и вышел на улицу. «Что там?» — с тревогой спросил сидящий за рулем телеги Ваня. «Как и везде. Что?» «Тоже работать рвутся», — уточнил парень. «А чего ты удивляешься? Сам бы сейчас захотел в четырех стенах сидеть?» «Нет, ну вот и они не хотят. Ладно, давай медленно поезжай вдоль общак, а потом к заводам». «Есть». Ваня дернул рычаг, и телега тронулась. Мила сидела, откинувшись на спинку стула. Ее глаза были закрыты, а грудь плавно вздымалась в такт размеренному дыханию. Со стороны могло показаться, что девушка спит, но это было не так. Она, максимально сконцентрировавшись, качала энергию из всех расположенных в Савино кристаллов. Рядом с неподвижной девушкой на кровати лежала еще одна, вернее, то, что это именно девушка, из-за покрывших всю кожу ожогов понять было сложно. Сейчас, когда после ЧП прошло больше 3 часов, жизни пострадавшей ничего не угрожало, но Мила продолжала вливать в нее всю ману, которую удавалось собрать, ведь это была Света, ее правая рука и та единственная за всю жизнь, кого она, наверное, могла назвать подругой. И именно по Милиному поручению та находилась в ведьмином домике, когда на него совершил нападение сильнейший маг огня, сумевший одним мощным заклинанием едва ли не полностью разрушить здание. Да, там были и другие девочки, но им повезло больше. «Ты станешь прежней», — пробормотала Мила и открыла глаза. Ее ладони вспыхнули зеленым светом, и он полился на лежащую поверх одеяла руку Светы. В том месте, где магическое сияние касалось кожи, ожоги немного посветлели, а шрамы разгладились. Совсем чуть-чуть, но даже от этого Миле стало немного легче. Мана вновь закончилась, и колдунья устало откинулась на спинку стула. На лестнице раздались шаги, а вскоре в комнату зашла осунувшаяся от изнеможения сестра графа. Она окинула взглядом пациентку, а потом села на пустующую кровать напротив. «Ты бы пошла отдохнула», после полуминутного молчания тихо произнесла Аня. «Я не устала, Анна Николаевна. Свете уже ничего не угрожает. Я понимаю. Тогда почему не уходишь?» Сестра графа наклонила голову. «Я тебе уже 100 раз сказала, никакой твоей вины в этом нет. Я понимаю, не она, так кто-то другой пошел бы за травами. Вся вина на этих уродах, и они пожалеют об этом. Это хорошо, но я все равно посижу здесь, Мила». Аня подвинула стул вплотную и взяла подругу брата за руку. «К таким вещам нужно быть готовой, так же, как и к смертям. Как к такому можно быть готовой?» А вот так, голубые глаза Ани сверкнули. «В жизни можно идти двумя путями. В первом ты будешь просто муравьем, и это неплохо. Будешь жить своей маленькой жизнью. Работать, есть, любить и, самое главное, не привлечешь ничьего внимания. И мы не муравьи», — Мила с удивлением посмотрела на сестру графа. «Все, кто помогает Диме, больше нет. А ты так и вовсе его опора во всем, начиная с магии и медицины и заканчивая вашими отношениями. Но ведь это ненормально». Мила с болью взглянула на обожженную подругу. «Это нормально, просто ты этого еще не понимаешь», — со сталью в голосе заявила Аня. 2 года назад, после смерти родителей, я каждый день орала в подушку, что это нечестно, и готова была на все, чтобы их вернуть. А сейчас, — девочка ненадолго замолчала, но Мила не торопила. А сейчас, через полминуты и значительно тише продолжила сестра графа, я понимаю, что просто мои родители тоже были не муравьями. Они не плыли по течению, а выбрали тот путь, что позволял им влиять на мир. И да, итог мог быть иным, но они были готовы и к такому, как мы тут сейчас. Да, но, я не договорила, — подняла палец Аня. Вот представь, если бы у тебя была возможность вернуть время назад на 1,5 месяца и выбрать будущее, ты бы повторила то, что за это время произошло, или не дала бы вырасти в Савина кристаллу? То есть во втором случае сейчас бы все выжили старой спокойной жизнью. Ты бы что выбрала? Мила ответила не сразу, но вскоре в ее зеленых глазах мелькнули искры. Пантелеев, Пермская империя, Хариташа, Лос-Сантос и все остальные, — медленно проговорила она. Они бы ведь никуда не делись. Именно, — воскликнула Аня. Эти и другие козлы, они делали бы все то же самое, только их жертвами были бы другие, и им никто не смог бы противостоять. А Дима может, мы можем. Да, будут раненые и убитые, но без нас их станет гораздо больше. Вы правы, — вздохнула Мила. Тогда чего вздыхаем? И Света твоя живая, но ее внешность. Да поправит Дима ее внешность, — махнула рукой Аня. Конечно, этот граф ни хрена мне не рассказывает, но я вообще начинаю думать, что он умеет людей из мертвых воскрешать. Вроде еще нет, — невольно улыбнулась Мила. Значит, научится скоро. Аня встала со стула и потянула подругу брата за руку. Все, пойдем отдыхать, я лучше здесь останусь. Да зачем, блин, я боюсь, что если Света очнется и увидит себя такой, то сойдет с ума. А ты ее собралась успокаивать, что ли? Да вроде того. Вот вы странные все. Аня покачала головой. Ладно, жди здесь. Сестра графа вылетела из комнаты, сбегала вниз, а через минуту вернулась. В руке она держала шприц с мутной жидкостью. Это снотворное, — уточнила Мила. Ага, она еще и сны красивые увидит. Аня склонилась над Светой и быстро сделала укол. Все, до утра ее из пушки не разбудишь. Теперь мы можем пойти отдыхать? Теперь можем. Мила уже полноценно улыбнулась и, немного покачиваясь, встала. Держись, — подхватила ее под локоть сестра графа. И если я тебя еще где-то не на кровати увижу, то получишь 3 дня выходных. Только не это, — рассмеялась Мила и медленно пошла к лестнице. Как же приятно сбросить чужую личину и стать самим собой. Так даже дышится легче. Неплохо тут повеселились, — оглядывая заваленный трупами монстров склон холма, пробормотал Виктор Харитонович. Да уж, сегодня с утра окрестности выглядели совсем иначе. Сейчас же, кроме непосредственно тел, в стене зияли 5 огромных дыр, а над самим городом, особенно в его центре, поднимались столбы черного дыма. Около ворот Лос-Сантоса нас ждали 12 представителей разных кланов. Заочно я знал их всех, но контакты имел только с 3. Пастором, Леонидом из Вепри и Лисом из Ястребов. И они уже успели рассказать остальным, что я предупреждал их о том, что сегодня в городе что-то затевается. Красный кристалл работал на полную, а также я не стеснялся использовать магию контроля. Но все равно разговор шел тяжело. Люди попросту боялись выступать против сильнейших кланов, но самое главное, они не хотели вступать в потенциальную конфронтацию с центром или тем паче таинственной Пермской империей. Еще раз повторяю, обводя взглядом напряженные лица сталкеров, проговорил я: «Мне не нужны ваши люди, просто не мешайте. А когда мы ликвидируем уродов, то обсудим, что делать дальше». «Идет слух, что сегодня Пермская империя нападет», — угрюмо произнес Георгий, глава клана Тени. «Я про это ничего не слышал», — пожал плечами я. «Скорее всего, это дезинформация. Центр может отомстить», — заявил здоровенный длинноволосый тип, возглавляющий группировку Юг. «Я не вижу над городом флагов и эмблем ни центра, ни Пермской империи», — медленно проговорил я. «Я слышал только про кучу головорезов, которые, прикрываясь их именем, грабят и убивают всех подряд. И, если вы думаете, что избежите этого, то ошибаетесь. Монок точно установил центр», — сказал пастор. «Мы их видели. Ребята, соберитесь». Я покачал головой. «Я, конечно, понимаю, вы все люди свободные и все дела. Но ведь какие-то понятия должны быть. На вас натравили монстров и ударили изнутри. И вы просто утретесь. Никого нельзя обвинить в том, что он боится за свою жизнь», — снова проговорил священник. «Это так», — кивнул я. «Ладно, все-таки предлагаю вернуться к этому разговору потом. Уверен, мы что-нибудь придумаем. А пока нужно освободить город от мразей. Мои люди пойдут с вами, Дмитрий Николаевич». Пастор отошел от остальных и встал рядом со мной. «Мои тоже», — тут же заявил Леонид и тоже встал рядом. «И мои», — к нам присоединился Лис. «Я слышала про вас», — прищурив черные глаза, проговорила единственная женщина из присутствующих. Ее звали Карина, и она возглавляла клан под названием «Ядовитый плющ». На самом деле от действий этой красивой 35-летней черноволосой дамы многое зависело. Ее клан был чисто сталкерским, ходили легенды, что они способны забраться в самый центр крупных городов и чуть ли не совершали рейды в Москву. При этом их появление в Лос-Сантосе было для меня сюрпризом, они пришли только с утра. «Надеюсь, хорошие?» — я серьезно посмотрел в глаза женщины. «Разные», — изогнула бровь она, — «но объединяло все то, что вы никогда не проигрываете. Мои люди тоже пойдут с вами». Едва Карина встала к нам, как еще двое лидеров кланов присоединились. Остальные же переглянулись, но остались стоять на местах. «А мы присмотрим за оградой», — явно смутившись, проговорил Георгий. «Мало ли, Монок снова заработает». «Договорились. Встречаемся через час здесь же». Я повернулся к Виктору Харитоновичу, и он тут же заорал: «Боевое построение! Вперед!» Сопровождаемые сотнями взглядов, мы зашли в город. «Босс», — появился на моем плече Гинза. «Они получили информацию о нашем приходе. Все, кто грабил, со всех ног спешат в штаб Спарты. Но без руководства они могут психануть и разбежаться. Ускоряемся», — шепнул я полковнику. «Ускоряемся», — тут же рявкнул он. Мы быстро шли по затихшему городу. На нас смотрели буквально из каждого окна, но высовываться никто не рисковал. Чем ближе мы подходили, тем больше я опасался, что набившиеся, как селедки в бочку, ублюдки бросятся в рассыпную. Переловить-то мы их, конечно, переловим, но нужного эффекта не добьемся. «Все нормально, босс», — хихикнул на моем плече Гинза. «Я там пустил слушок, что на самом деле вы, переодетый центр, идете с обещанными наградами. Красавчик». Я не сдержал улыбки, и мое настроение тут же улучшилось. Мы миновали разграбленный центральный рынок и, повернув на нужную дорогу, в 200 метрах впереди увидели знакомый дом. «Вон тот», — я указал полковнику пальцем. «Закрыть обзор, собрать артиллерию». Тут же скомандовал Виктор Харитонович и каждому стрелку лично указал цель. Наши ряды сомкнулись, и под прикрытием самых высоких бойцов, а также легкого магического тумана, остальные в течение 5 минут собрали десяток принесенных пушек. «Все готово, ваше сиятельство», — доложил полковник, и по его лицу я вдруг увидел, что он счастлив. Любопытно. Начинайте, кивнул я. Стрелки, приготовиться. Остальные, разойдись. Бойцы рванули в разные стороны, и между пушками и крепостью Спарты возник коридор. Огонь! Заорал полковник, и пушки жахнули. В ту же секунду я засунул руку в рюкзак, нажал две кнопки и тем самым подорвал две заложенные в здании бомбы. Да и до этого я испачкал свои руки в крови, а сейчас будто в нее нырнул. Испытывал ли я сожаление, глядя, как штаб Спарты окутывает пламя, и оно начинает складываться как карточный дом, храня под обломками сотни людей? Нет, только чувство удовлетворения от хорошо проделанной работы. Только что я сделал мир чуточку чище, и это только начало. В атаку, скомандовал Виктор Харитонович, и воины рванули по улице. Не особо много им осталось, если честно, хмыкнул снова появившийся на моем плече Гинза. Много еще целей в городе, несколько банд в домах, которые неплохо бы ликвидировать, и много отдельных спрятавшихся по 2-3 штуки крыс. Кстати, у некоторых из них с собой приличные суммы награбленных денег. Тебе сейчас их показать или потом? Давай лучше сейчас. Чем меньше останется в городе нестабильных элементов, до того как я начну переговоры, тем лучше. Хорошо, смотри. В этот раз карта с красными точками оказалась прямо передо мной. Удобно, черт побери. Виктор Харитонович, рыбак, Феникс, Даня, ко мне. Крикнул я и принялся раздавать команды. Этот этап был важным, но не сложным, а вот дальше мне предстояло то, ради чего вообще все затевалось. Объяснить руководителям всех уцелевших кланов, почему отныне их жизнь должна принципиально измениться и что дальше существование Лос-Сантоса возможно только в виде южного форт-поста Савина. Глава 5. Время только приближалось к 6 вечера, а у меня складывалось ощущение, что спал я неделю назад. Плюс к тому жутко тянуло в Савина, но уходить прямо сейчас было нельзя. Слишком велик шанс упустить то, во что вложено столько труда. Основные силы самых радикальных кланов были разбиты, и сейчас большие отряды Феникса, Рыбака и Дани, руководимые нашептывающим им в уши Гинза, ходили по городу и добивали остатки. На груди всех наших бойцов гордо красовалась раскрывшая пасть акула. Разумеется, после победы из всех щелей повылезали самые разные личности. И на собрании кланов пришло 17 лидеров, не считая меня и Виктора Харитоновича. Мы разместились за большим круглым столом в зале штаба Вепри. Тянуть слона за хобот смысла не было, и я сразу же приступил к делу. Мир изменился, и тут же понял, что все будет не так просто. Это с чего ты взял? Тут же с места бросил спортивного телосложения русоволосый мужик лет 35 с очень наглым выражением лица. Сева, глава клана Черный Василиск, подсказал Гинза. Вторая группа по нашей классификации, то есть и сталкеры, и бандиты вперемешку, служит одному из князей Диких Земель. Его город в 200 километрах к западу отсюда. Крупный клан, но сейчас их в городе около 50 человек. Сева, дай графу сказать, повернулся к перебившему меня мужику хозяин дома, Леонид. Да пусть говорит, пожал плечами и демонстративно зевнул тот. Только по делу. Кому не интересно, я наклонил голову, можете идти. «Во как?» – заржал глава Василисков. «Ребята, вы слышали? Собрал 300 деревенских, которые не знают, с какого конца за автомат держаться, и теперь вы без его разрешения не можете уйти. А чего он борзый такой?» «Не знаю», – ответил Гинза. «Я же далеко не весь город контролирую. Может, связался с кем и подмоги ждет, может, договорился с теми, кто хочет себе город забрать. Но, скорее всего, просто уверен в том, что ты не захочешь с его сеньором ссориться и не посмеешь на него напасть, вот и набирает очки, типа смотрите, какие мы крутые». «Да, похоже, последнее предположение правильное». В ответ на реплику Севы сразу несколько глав кланов рассмеялись, а сам он с надменной ухмылкой встал. «Ладно, действительно пойду», — лениво заявил он. «Подождем, когда другие кланы своих представителей пришлют, и тогда уже без всякого лишнего сброда можно будет нормально поговорить». Ситуация быстро выходила из-под контроля, и по большому счету у меня оставалось только два приемлемых варианта. Первый – просто на месте убить его. Заманчиво, но репутации мне бы это вряд ли прибавит. И второй – «Слышь ты, мудила», – позвал я и на всякий случай ткнул пальцем прямо в наглую рожу. «А ты не слишком ли до хрена свой вонючий рот разеваешь? Чего ты сказал, сопляк?» Мгновенно покраснев, заревел Сева. «Дмитрий Николаевич», приподнялся было со своего Виктор Харитонович, но я жестом усадил его назад. «Так ты еще и глухой, кроме того, что тупой. читай по губам тогда. Я сказал, чтобы ты, мудила, закрыл свою хлеборезку и извинился, пока я тебя прямо в этой комнате по полу не размазал. Ты что думаешь, щенок, тебя твои мужланы защитят? Проскрежетал зубами от гнева Сева. Да стоит мне только дать клич, и от твоей деревни только кучка навоза останется. В любом случае ты, ублюдок, этого не увидишь, оскалился я. Дуэль до смерти сейчас же. Да, это любопытное занятие практиковалось и в диких землях. Дмитрий Николаевич, не стоит, теперь со своего места поднялся пастор. Да, граф, пусть едет, вставил Леонид. Вот только они были в меньшинстве. Пусть и тише, но гораздо чаще звучали слова о том, что такое оскорбление можно смыть только кровью. И, видимо, имелось в виду, что именно я оскорбил гада. Тебе звезда, щенок, жду на улице. Он резко развернулся и, рывком распахнув дверь, вышел из комнаты. Всем своим видом главный Василиск пытался изобразить оскорбленную невинность, но было очевидно, что он просто счастлив, что ему так легко удалось спровоцировать молодого дурачка. «Собрание переносится на 10 минут», — сообщил я и не спеша последовал за своим соперником. «Он маг воды, догнав меня», — зашептал пастор. «Очень сильный, часто бьет ледяными шипами из земли и делает каток. Ваше сиятельство, вам лучше попробовать как-нибудь отказаться». «Спасибо», — кивнул я священнику. «И не волнуйтесь за меня, я вышел из дома». Противник уже успел сообщить заполонившим улицу бойцам разных кланов, что сейчас будет дуэль, и они быстро освобождали пространство. Кроме наших, к моему удовольствию, они сохраняли позицию. «Отойдите, ребята», — махнул рукой я. «Да, да, отойдите», — заржал Сева. «И смотрите, как ваш щенок будет подыхать». С каждой секундой гад наговаривал себе на все более страшную и мучительную смерть. Хотя нет, не это главное. Главное — победить, но при этом не раскрыть свои способности, то есть использовать только стихийную магию. «Ну что, сопляк», скинув куртку, повернулся ко мне глава Василисков. «Давай, поцелуй мне ботинок и можешь забирать свой сброд и валить отсюда. Тогда, так и быть, на остальных зла я держать не буду. Какие-то правила есть?» Тихо спросил я у своевременно вернувшегося Феникса. «Первый, кто умирает, тот и проиграл», усмехнулся торговец. «А если зрителей зацепим? Сами дураки, что стояли слишком близко». Логично. На самом деле дураков особо не было, и люди мало того разошлись достаточно далеко, так еще и выставили перед собой магические щиты. Участники собрания благоразумно остались в доме и собирались смотреть представление из-за защищенных магией стекол. «Ну, долго ты там?» — сплюнул на дорогу Сева. «Я готов», — жестом отпуская Феникса, проговорил я. «Тогда начали». Противник вскинул руки, и я тут же почувствовал волну магии, ударившую мне под ноги, а еще через мгновение оттуда вылезли те самые ледяные шипы, о которых предупреждал пастор. Вернее, они выросли только по краям планируемой зоны. Ту часть, что представляла для меня опасность, я легко заблокировал, укрепив землю. Сева не растерялся, и настроен он был решительно. В следующий миг мне в грудь полетела целая очередь сосулек. Подняв лишь палец, я выставил воздушный щит, и все они разбились об него. В глазах главного Василиска сверкнуло удивление, он снова швырнул в меня острую ледышку и одновременно выхватил пистолет. Проверять, на что он еще способен, в мои планы не входило, и я раздвинул под ним землю. «Какого хрена?» — взмахнув руками, взвизгнул противник и провалился по грудь. Я не стал отвечать. Усиленные магией и лекарствами мышцы позволили мне очень быстро подскочить к нему. Ударом магии воздуха не дал прицелиться из пистолета и одновременно ногой врезал гаду по зубам. Моя магия оказалась сильнее его, и мысок ботинка угодил точно в цель. «Сука!» — заорал он, но его крик тут же перешел в хрип. «Больно!» «Конечно, больно!» «Когда твою грудь сдавливает земляной пресс». В бессильных попытках ослабить давление Сева кастовал, что мог, а когда понял, что у него не выходит, снова зарядил в меня очередью из сосулек. Разумеется, я легко ее отбил. «Твое последнее слово», — произнес я, обходя его со спины. «Ты пожалеешь об этом, за меня». Последние слова перешли в бульканье и смешались с треском костей. «Это моя ловушка», — резко схлопнулась. «Еще желающие поговорить наедине есть». Громко крикнул я, усиливая голос магии ветра. Молчание было мне ответом. «Меня зовут граф Акулов. Чем бы ни закончились переговоры с вашими лидерами, скажу сразу, никаких дегенератов вроде этого, я пнул ногой обвисшую голову Севы, здесь не будет. Отныне Лос-Сантос оплот сталкеров, а не бандитов. Василиски, У вас 5 минут, чтобы прислать на переговоры кого-то более адекватного, чем эта падаль. Если такового нет, у вас есть 20 минут, чтобы покинуть город. Все время своей речи я сдерживался, чтобы не назвать Лос-Сантос своим. Но нет, рано. Лидеры кланов сами должны принять это неизбежное решение. Так потом в случае чего с них будет проще спрашивать. «Все нормально, начальник», — подсказал Гинза. «Желающих повторить подвиг Севы нет». Я еще раз окинул улицу взглядом и уверенным шагом вернулся в штаб Вепри. Когда поднялся на второй этаж и вошел в зал, все уже ждали за столом. «Неплохо, ваше сиятельство», — без тени улыбки показала мне большой палец Карина. «Похоже, то, что я о вас слышала, даже немного преуменьшено. Спасибо», — кивнул я, возвращаясь на свое место. «Если кто-то хочет что-то сказать, то давайте сейчас, а то я не люблю, когда меня перебивают». Все промолчали, а те, кто смеялся вместе с Севой, еще и постарались слиться со своими креслами. «Хорошо, и так, мир изменился. Я вернулся к предыдущей теме, и я не имею в виду предполагаемую атаку Пермской империи. Про нее мы будем думать, когда она произойдет. Я имею в виду конкретно Лос-Сантос. Так вышло, что он слишком близко к моей территории, и оставить его в таком виде, каким он был до этого, я не могу. Собственно, у всех нас, то есть вас, есть два пути. Первый – уйти в другие города, благо дикие земли обширны. И второй – вместе со мной сделать Лос-Сантос сталкерской столицей. Именно сталкерской, где не будет места шакалам, промышляющим тем, что подлавливают вашего брата на пути домой. Да, Дмитрий Николаевич, заговорил поднявший руку и дождавшийся, пока я ему кивну, пастор. Это пытались сделать много раз, вернее, изначально все города строились с такой целью, но потом, к сожалению, всегда появлялись те, кто все портил. И самое плохое в том, что, даже если гадов меньше, они могут полностью парализовать работу такого города. Они просто будут устраивать засады и нападать только тогда, когда мимо них будут проходить уступающие им силы. Это их стандартная тактика. Они практически не несут потерь, при этом ослабляют нормальные кланы и постепенно подминают город под себя. Ты или платишь дань, или не можешь работать. Все так, кивнул я, когда пастор закончил. Более того, предложи мне кто-то устроить что-то вроде этого в любом другом городе, я бы признал, что пока это невозможно. Но Лос-Сантос другое дело. «Потому что вы рядом», — уточнил Леонид, — «это первая причина, а вторая — то, что рядом Воронеж. То есть я дам вам защиту и помощь на первых порах, а Воронеж поможет дальше. Согласившиеся работать со мной люди будут очень быстро богатеть, их кланы быстро развиваться, и совсем скоро никакая пришедшая на готовенькая шваль здесь не сможет задержаться. Это все красиво звучит, Дмитрий Николаевич, пожирая меня черными глазами», проворковала глава ядовитого плюща. «Но хотелось бы подробностей. Ну, первым делом мы сделаем дорогу жизни от Лос-Сантоса до Савина», начал я, но, услышав сразу несколько смешков, спросил. «Я сказал что-то смешное, простите моих коллег, граф», на правах хозяина снова заговорил Леонид. «Они просто по невежеству не в курсе, что вы за неделю сделали 8-километровую дорогу 100-метровой ширины. Это, кстати, так, а то я тоже только слышал об этом чуде». Вместо ответа я залез в нагрудный карман и достал сделанные вчера с помощью жучка и фотоаппарата снимки нашей дороги. Когда фото пошли по кругу, вместо смешков стало раздаваться удивленное мычание. «Вы и укрепили ее уже?» — снова подняла бровь Карина. «Как видите, я могу продолжать?» — все закивали. «Так вот, первым делом я сделаю дорогу жизни от Савина. С вашей помощью это займет несколько дней. Лесоруб и другая техника у меня есть. Теперь мое заявление смешков не вызвало. Это поможет моим войскам в случае ЧП оперативно приходить вам на помощь, а вашим на помощь мне, но об этом я пока не сказал. Следующим этапом я помогу вам укрепить город и сделать его стены неприступными не только для монстров, но и для людей», — продолжил я. «В принципе, могу также защитить вас артиллерией, части с которой вы сегодня видели в бою, но это уже следующий этап, когда вы покажете свою лояльность, а в городе не останется тех, кто сможет это оружие повернуть против меня. Это уже гораздо интереснее», продолжая изучать снимок, кивнул Леонид. «Я в деле». «Это еще не все», хмыкнул я. «Я еще не сказал о самом главном, том, что сделает Лос-Сантос по-настоящему привлекательным для нормальных сталкеров и, самое главное, вызовет желание его серьезно развивать и защищать. Здесь я, разумеется, замолчал и дал интересу слушателей достичь максимума. И что же это? Первым не выдержал глава теней Жора, укрепленную и сделанную по всем правилам дорогу жизни до центра Старого Воронежа. Сначала повисла тишина, но буквально через несколько секунд ее взорвали зазвучавшие со всех сторон удивленные возгласы. На это потребуются годы. Там кристаллы почти 50 уровня. Там монстры класса А. С вашей помощью, я сделаю все за несколько месяцев, уверенно заявил я. Что же до класса А, то за неделю мы убили двух альтов, Горыныча и Экскаватора. И это были не первые наши классы А. Трех альтов на этой неделе убили, в повисшей тишине поправил меня Виктор Харитонович. «Да, трех, спасибо», – я кивнул полковнику и обвел присутствующих твердым взглядом. «Итак, господа, я хочу сделать здесь сталкерскую столицу, полузакрытый город. Мы позовем точечно некоторые непредставленные сейчас кланы, а другие будут приходить только по одобрению уже живущих и только с чистой репутацией. С вводной частью я закончил, теперь готов выслушать вас. Позвольте мне, Дмитрий Николаевич», – с места встал пастор, – «я единственный, кто видел вашу дорогу жизни и ваши заводы вживую. Мне ваша затея по душе, и я в деле. КХМ, КХМ», привлекая внимание, Карина прокашлялась и с усмешкой провела взглядом по лицам всех присутствующих. «Вы что, серьезно, мужики, в 20 километрах от вас люди за 2 месяца город отгрохали, и вы не в курсе, как вы тут живы-то вообще?» «Кара», — скривился Леонид. «Ну, ты же знаешь, что сейчас творится. Всем не до того было». «Ага, сначала не до того, а потом что это у нас тут рядом со стеночкой так громко звенит, в городе так громко бахает, и кто это у нас тут половину кланов за 3 часа вырезал? Тех, кто вырезал, больше нет, их нет, но могут прийти другие», — возразила глава ядовитого плюща, но тут же всплеснула руками и посмотрела на меня. «Ой, извините, Дмитрий Николаевич, это мы о своем, так-то я вашу идею горячо поддерживаю, запишите меня». «Насчет того, что придут другие», — снова заговорил Леонид. «Объединившись, мы можем противостоять всем. И Пермской империи?» — хмуро спросил глава ястребов Лис. «О, забыл сказать», — поднял палец я. «Вообще, я не записываю Пермскую империю заочно во враги. Когда они придут, будем смотреть на их действия и анализировать. Центр, да, им тут не место, но думаю, никому из нас не известно о системе их взаимодействия. Тут я, конечно, немного приврал, система взаимодействия была вполне четкой, но людям будет гораздо проще со мной сблизиться, если они не будут думать, что лезут против неизвестного и потенциально сильного врага». «Согласен с Дмитрием Николаевичем», – кивнул Леонид. «К тому же мы находимся максимально далеко от возможной линии фронта. Тогда предлагаю перейти к сути». Слово вновь взял пастор. «Да, придут многие, и мы будем говорить обо всех отдельно, но пока мы между собой должны обсудить предложение графа Акулова. Вепри, ядовитый плющ и небесная обитель его поддерживают. Что скажут остальные?» Я сидел и с нетерпением ждал ответа на очень важный для меня вопрос. Хотя, кроме этого, в голову все чаще приходили мысли о Монолите и его связях с происходящими событиями. Слишком уже странно прозвучал голос Дубровского во время нашего недавнего разговора, когда я сообщил ему об убийстве Александра. Он помолчал, сказал спасибо и отрубился. Геннадий Станиславович Дубровский сидел за большим столом в своем кабинете. Вообще, он очень редко пил, но в те моменты, когда проблема не поддавалась решению путем логики и особенно когда требовались слишком фантастические, на его взгляд, допущения, специально выпивал, чтобы изменить сознание. Сейчас был именно такой случай. Горлышко бутылки звякнуло о край стакана, и зажурчал коньяк, полный, уже второй за 20 минут. Главный разведчик империи выдохнул и залпом опустошил стакан, скривился и съел сразу 3 кусочка сыра. И чего это пойло так хвалит? Сивуха-сивухой. Дубровский убрал посуду и снова посмотрел на лежащие перед ним поверх большой карты исписанные листочки, а также маленькие фотографии. И у него тут же возникло желание все скомкать в один большой бумажный шар, кинуть в мусорную корзину и поджечь. Но так поступать позволить себе он не мог и поэтому снова стал двигать листочки, составляя их в разные комбинации. Проковырялся с этим минут 10, а потом откинулся на спинку и посмотрел в окно на возвышающийся в 3 километрах дворец. Нет, бегать от очевидного, пусть и невероятного ответа можно долго, но ситуация складывается так, что теперь, чтобы закрыть на него глаза, нужно сделать сразу несколько еще более невероятных допущений, первое из которых, что все вокруг разом ослепли, оглохли и отупели. Это не так, не все. Пожалуй, этих ослепших, оглохших и отупевших всего несколько человек, и, к сожалению, в их число входит он самый император. Что же касается остальных, то они просто предатели. И вот если это взять как неопровержимый факт, Дубровский щелкнул пальцами, все за секунду становится логичным. Если оставить пока за скобками вопрос «зачем?», картина вырисовывается следующая. Скорее всего, все началось с той памятной миссии на восток почти два года назад. 400 бойцов и 120 разведчиков под командованием князя Владимира Шуйского в сопровождении сотни монолитовцев ушли в дальний разведывательный рейд. Через три месяца вернулось всего 132 военных, 28 разведчиков и 31 сталкер. Причем половина были ранены. Историю про широкую линию высокоуровневых диких кристаллов, кучу монстров класса АИ, как апогей, столкновение с убийцей дирижаблей с Вером никто под сомнение не ставил. Да из чего бы, если все говорили одно и то же, да и фотографии подтверждали это. Кроме обновленной карты тех мест, Шуйский принес первые данные о Пермском княжестве. Сам отряд из-за тех самых монстров до него якобы не дошел, но встречные местные рассказывали, что это обычный, ничем не отличающийся от других крупный город в диких землях. И вот только теперь, спустя полтора года, картина резко заиграла совсем другими красками. По всему выходило, что армия Шуйского дошла до Перми. И не просто дошла, а их там всех поголовно завербовали. Возможно такое? Нет. Но то, что происходит здесь и сейчас, иначе не объяснишь. Да и, если смотреть совсем глобально, не так это и невозможно. У них самих есть тайный отдел, который изучает возможность одних людей напрямую влиять на мысли других. Если говорить по-простому, гипноз. Кто-то даже допускает, что это еще один тип неизвестной нам пока магии. Так это или нет, но то, что изредка встречаются уникумы интуиты, способные давить волю других людей, это факт. А что, если в Перми это развито значительно сильнее? Или даже есть какой-то архимаг, владеющий такой магией в совершенстве, или не дай бог кристалл? Ладно, стоп, это уже совсем из области фантастики. Работает коньячок. Дубровский хмыкнул, но секундная вспышка веселья тут же прошла. Итак, полтора года назад вернулись почти 200 человек, завербованных подготавливать Нижегородскую империю к нападению Пермской, среди которых второй по влиятельности князь, глава монолита и Семен Щербаков, очень авторитетный разведчик и лучший друг уже доказанного предателя Виктора Сергеевича Сердюкова, бывшего главы разведки по Северному округу. И да, ровно через месяц после этого Сердюков и сам ходил в долгий рейд, не совсем в том направлении, но кто ему мешал сделать петельку и наврать? Никто. Да, тут есть интересный момент. По идее, на допросе Сердюков должен был всю цепочку сдать. Хотя нет, Щербаков мог заманить его туда, даже не открывая подробностей. Да и если мы допускаем гипноз, то там, в теории, такие блоки можно поставить, что человек все забудет или предпочтет умереть, но не расскажет. Дубровский выдохнул, достал бутылку и налил себе еще полстакана. В этот раз коньяк пошел гораздо лучше, и он даже не стал закусывать. Итак, с этим все понятно. Непонятно только, сколько в итоге народу сходило в дикие земли и присягнуло на верность той стороне. Откровенно говоря, об этом даже не хочется думать, и от осознания всего масштаба ситуации опускаются руки. Ведь их могут быть сотни, а то и тысячи. А что, если на всех постах сидят такие? Главный разведчик вздрогнул, а в следующую секунду наотмашь ударил себя ладонью по лицу. Отставить панику, думать. Он резко поднялся с кресла и, заложив руки за спину, принялся мерить шагами кабинет. Нет, этого не может быть. Они уже провели несколько крупных удачных операций против центра, а мелких прошло больше сотни. Не все предатели. Более того, их гораздо меньше, чем преданных слуг императора, и этих уродов еще можно остановить. Если, конечно, убедить во всем этом Ярослава Евгеньевича. Только он может что-то противопоставить Шуйскому. Дубровский посмотрел на часы. Еще не поздно и, если правильно сформулировать вопрос, можно добиться аудиенции уже сегодня. Так, стоп, государь наверняка начнет спрашивать, зачем всем этим зажиточным аристократам работать на Пермскую империю. Так гипноз же, проклятый коньяк, да и неизвестно, что еще им там наобещали. Если верить последним показаниям разведки, в Пермской империи князья владеют целыми областями, У нас же это просто титул, показывающий уровень в иерархии и дающий определенные, не такие уж и значимые привилегии. Точно. В той части допроса Сердюкова, с которой Геннадию Станиславовичу дали ознакомиться, говорилось, что тому обещали Вологодскую область. Врали наверняка, не того полета птица, но это значит, что и другим могли пообещать что-то схожее. Итак, причина предательства – гипноз или часть империи. Правдоподобно, более чем. Также все это полностью объясняет, почему мы узнали обо всей этой авантюре так поздно. Информация просто утаивалась посвященными. И это же, сука, объясняет повышенную смертность среди агентов разведки в последний год. Какой пис. Дубровский шумно выдохнул, быстро подскочил к своему столу и стал собирать бумаги в портфель. Потом опомнился, нашел в шкафу аптечку, а там отрезвляющую таблетку. Принял ее, выждал положенное время и, сев в кресло, схватил трубку красного телефона. Провел он у аппарата не меньше получаса, но в итоге получил согласие на аудиенцию через 3 часа. Никогда и ни к чему он раньше так не готовился. Собрал все документы, выписал в чистую тетрадь вообще все, что сумел вспомнить странного за последние 1,5 года, хоть как-то подтверждающее его подозрения. Потом 3 раза, стоя у зеркала, репетировал речь. Наконец время пришло, и в сопровождении телохранителей главный разведчик вышел из министерства. Его внедорожник и 2 машины охраны уже ждали у ступеней крыльца. Не нервничать, выглядеть уверенно. Ярослав Евгеньевич импульсивный, но он не дурак. Пусть не сразу Шуйского, но надо взять хотя бы главу монолита. Пусть из-за гипноза он расскажет не все, но что работает на Пермскую, подтвердит. Технику допроса нужные люди знают хорошо. Этого будет достаточно для того, чтобы император занялся князем Шуйским. Мысли летели в голове Дубровского, а сам он смотрел в окно на проносящиеся мимо здания центра столицы. Внезапно сверху сверкнули несколько ярких вспышек. Главный разведчик поднял глаза, и его парализовало. Будто в замедленной съемке он видел летящие прямо в машину огненные росчерки. Время снова ускорилось, и машину сотрясли мощнейшие взрывы. Все замелькало и затряслось, а Дубровский сильно приложился о потолок. «Щиты почти на нуле», – заорал водитель. Снаружи раздалась стрельба и засверкала магия. Главный разведчик извернулся и выглянул в окно, лежащей на крыше машины. «Да чтоб тебя», – прошептал он за секунду до того, как во внедорожник врезались еще 3 ракеты. Глава 6. Вообще, стоило в эту ночь остаться в Лос-Сантосе и полностью там все подчистить. Но после происшествия в Савино так поступить я не мог. Люди были встревожены и нуждались в поддержке. В конце концов, основное мы сделали, ликвидировали большую часть врагов и сформировали коалицию. Да и неплохо бы создать у новых союзников иллюзию, что они в городе хозяева, и дать им порулить. А пока оказывать влияние только в ключевых моментах и на отдельных персонажей, часть из которых завтра приедет в гости в Савино на следующее совещание по развитию Лос-Сантоса. К реке мы двигались едва ли не бегом, а дальше набились в лодке и на пределе скорости поплыли домой. По счастью, больше ничего неожиданного в Савино не случилось, да и не верилось, что там есть еще враги. По крайней мере, принадлежащие к той же группе. Наша лодка обогнала остальные и первой подошла к причалу рядом с заводами, а все дело было в том, что за рулем сидел Феникс, которому я уже на обратном пути рассказал о ранении Светы. «Да быстрее!» — крикнул торговец гвардейцам, отвязывающим надувную лодку от нашей. И едва они закончили, как мы рванули вперед и вылетели на берег. «Антон, я повернулся к другу. Без меня в больницу не ходи». «Почему?» «Во-первых, Света, скорее всего, все равно спит. А во-вторых, мне сначала надо с ней поработать». Феникс открыл было рот, чтобы начать спорить, но тут вдруг понял, что я говорю об ожогах. «Хорошо». Он отвел глаза, но скорость сбросил только у ворот, где нас встречали Святый Влад. «С возвращением, Дмитрий Николаевич!» Одновременно произнесли они. «Спасибо. Докладывайте», кивнул я и выпрыгнул с лодки. «Все люди на этом берегу», сообщил Влад и рядом со мной зашагал в сторону больницы. «Но и за той стороной мы тоже следим. Артиллерия готова к атаке с любой стороны, но, видимо, это все-таки была именно диверсия, а не подготовка к нападению. Судя по всему, пленные ничего не сказали? Вообще нет. Очень серьезная подготовка. Физически и морально устойчивые. Уверены, что их вытащит. Как Света?» Воспользовавшись секундной паузой, спросил Феникс. «Жива», — ответил, глядя на друга, «Свят. Но лучше пусть сначала Дмитрий Николаевич к ней зайдет». «Да, я уже понял», — выдохнул торговец. «Все легкораненые вылечены», — продолжил Влад. «Тяжелые и стабильные под наблюдением. Погиб Федя, но вряд ли вы его хорошо знали. Он пришел с одной из групп по рекомендации Виктора Харитоновича 3 недели назад. Семья есть, отец и тетя с дядей. Я зайду к ним. Могу сказать, что он умер как герой. Да, он участвовал в перехвате захваченного внедорожника». «Хорошо, мы остановились у крыльца больницы. Что еще?» «Народ успокоился», — заговорил Свят. «Но, конечно, желательно бы речь толкнуть. Материальные потери несущественные, все-таки большую часть трав мы держали или на складах, или на большой кухне, где сейчас зелье варит. Так что даже потеря ведьминого домика не критична». «Хорошо, Влад, жди меня здесь, закончу со Светой, пойдем к пленным. Завтра в 7 утра собрание кругом посвященных, а днем приедет человек 10 из Лос-Сантоса. Надо их поразить нашими успехами и испугать мощью». «Понял, Дмитрий Николаевич», — позвал меня Свят, когда я уже повернулся к двери в больницу. «У вас-то как прошло?» «В двух словах, Феникс расскажет». Я кивнул на умоляюще смотрящего на меня торговца и взбежал по крыльцу. «Поздравляю с возвращением», — крикнула, едва не сбивая меня с ног и пробегая мимо, «Аня. Пойду Феникса слушать». Очевидно, подслушивавшая предыдущий разговор сестра выбежала из больницы, а в метре от себя я увидел Милу. Секунду девушка смотрела на меня, а потом сделала 2 торопливых шага и молча рухнула мне в объятия. «Все хорошо», — прошептал я, гладя ее по волосам. «Да», — так же тихо ответила она и отстранилась. «Света наверху». Я кивнул и, взбежав по лестнице, к дверному проему той комнаты, где недавно лежал Свят. Именно его бывшую постель сейчас и занимала Света. Хотя, конечно, узнать из-за ожогов ее было невозможно. «Я сделала все, что смогла», — виновато пробормотала стоящая за моей спиной Мила. «Ты молодец», — сказал я и вошел в комнату. Работа Милы была видна невооруженным взглядом, но все, что она, лекарства и оборудование могли сделать, это подстегнуть регенерацию тела. Но при этом повреждения кожи были слишком обширны, и даже не приходилось мечтать о том, что она примет первоначальный облик. «По крайней мере, без меня. Уходи и никого на второй этаж не пускай, пока я не позову», — произнес я, поворачиваясь к Миле. «Хорошо», — девушка кивнула и исчезла. Я же наклонился и осторожно откинул одеяло. «Мама родная, каждый магохирург империи мечтал бы получить такого клиента. Разумеется, при условии, что у пациента будут деньги. А когда врач бы закончил, он спокойно обеспеченный на всю жизнь, ушел бы на пенсию. Как она выжила-то с такими повреждениями? Гинза. Я. Проекцию Светы крупным планом со всех сторон. Голую. А какую? Блин. Готово. Прямо над обожженной девушкой возникла ее точная, но совершенно целая копия. Проекция улыбалась и медленно вращалась вокруг своей оси. Я сел на стул, сверился с оригиналом и приступил к работе. К главному пленному мы с Владом заходили в 1 часу ночи. Уставший за день, но так и ничего не добившийся череп ушел отдыхать. Прикованному к торчащему из пола столбу мужику на вид было лет 30, но над ним, возможно, поработали магопластики. Темноволосый, спортивного телосложения. Несмотря на следы активного физического воздействия, он смотрел на меня с вызовом и широко улыбался. С первого взгляда стало понятно, что даже усиленное влияние на разумное существо сразу тут может и не сработать. Требовалась очень серьезная предварительная подготовка. А это значит еще пытки, причем уже не только физические. Сука, как же я это не люблю. Хотя стоит заметить, что сейчас мысль об этом никаких негативных эмоций не вызывает. «Наконец-то, ваше сиятельство», — проговорил пленник. «Давно вас жду». «И зачем же?» Усаживаясь на стул напротив и отзеркаливая его гнусную улыбку, спросил я. «Ну как же, ваше сиятельство, вы же, несмотря на возраст, явно умнее, чем ваши костоломы, так что быстрее поймете, что гораздо лучше договориться полюбовно. Правда?» Я продолжал улыбаться, но стал понемногу нагревать металлический столб, а также ошейник и сковывающие руки и ноги ублюдка браслеты. «Тогда внимательно слушаю, нас все равно вытащит». Чувствуя повышение температуры, заволновался пленник. «И против вас лично мы ничего не имеем. Толя имеет. Толя? Не знаю такого. Но нам просто нужна тетрадь. Нам даже хватит копии и все. Занимайтесь дальше своей деревней. У вас так хорошо получается. Последние слова пленник протараторил совсем быстро, а в конце заорал. Я прекратил нагрев, но остужать металлу не торопился. Никаких тетрадей вы не получите, а твой хозяин скоро умрет. Знаешь, что твоя кожа уже прикипела к ошейнику и браслетам. Пленник не ответил, он выл, стараясь повернуться так, чтобы его жгло меньше, и, разумеется, у него ничего не выходило. А делаю я это просто потому, что мне нравится причинять тебе боль, кровожадно усмехнулся я. Это никак не скажется на допросе, ты и так все расскажешь. Просто мне приятно. Ты понимаешь, вы убили моего человека и ранили больше 20. Ты что, реально думаешь, что после этого я отдам вам тетрадь или хотя бы вас обменяю? Ну ты и идиот. Больно. Пленник продолжал извиваться и скулить. Смотри, продолжил я, если ты веришь в загробную жизнь, то, считай, тебе повезло. А вот если нет, то тебе не стоит останавливать меня, а наоборот, максимально слиться с тем огнем, что тебя сейчас жжет. Ты ведь, наверное, замечал, что, когда нам плохо, время идет медленнее. Замечал, к моему удивлению, пленник кивнул. Ну так вот, еще шире улыбнулся я, у тебя времени на этой земле осталось сгулькин нос, и ты должен сказать мне огромное спасибо, ведь, причиняя тебе боль, я для тебя его растягиваю. Давай, скажи, спасибо, Дмитрий Николаевич. Пошел нахер, прохрипел пленник. Одобряю, кивнул я, но это тебе не поможет. Смотри, что я умею. Я поднял руку с ножом, и его лезвие тут же резко удлинилось, а потом еще и изогнулось, приняв форму змей, с маленькими глазами-бусинками и распахнутой пастью, где между двух клыков торчал раздвоенный язычок. «Нравится?» – спросил я, глядя, как глаза диверсанта становятся все шире. «Да ты не бойся, смотри, какая мордочка маленькая у нее, да это и не змея даже, а червячок, максимум в нос может залезть или в рот или еще куда. Любишь такое?» Глаза змеи сверкнули красным, и она коснулась щеки пленника. «Что это?» – заверещал он. «Это то, ублюдок, о чем ни ты, ни твой князь даже представления не имеете. Смотри на меня!» Диверсант повернул голову, и в этот момент я наложил на свое лицо иллюзию. Удачно вспомнилась картинка из старой книжки про демонов. Красная чешуйчатая кожа, светящиеся огнем глаза, ну и рога до кучи. «Не-е-е-ед!» – ударил по моим ушам оглушительный вопль, и я активировал влияние на одно разумное существо. Магия красного кристалла обрушилась на пленника, и, ослабленный предварительной подготовкой, он сразу же сломался. «Все скажу, все, уйди от меня, имена, цели, связи, говори все», – прошипел я, возвращаясь в собственный облик. «Нашего босса зовут Федор, он был главой одного из специальных отрядов предыдущего императора, а потом инсценировал свою смерть и ушел на службу к одному из князей в дикие земли. Пермскому князю? Нет, к Георгию Золоторецкому. Его город в 400 километрах на юг. Продолжай». И испуганный пленник продолжил. «Если вкратце, то какого-то крутого спецназовца под кодовым именем Федор, служившего еще отцу нынешнего императора, и его отряд сманили в дикие земли. Произошло это лет 12 назад. Там он поработал сначала на одного князя, потом что-то с ним не поделил и ушел к другому, но и там надолго не задержался. Однако, похоже, такое непостоянство было не из-за того, что он плохо работал. Просто стабильность вообще не про дикие земли. В конечном итоге лет через 6 мытарства Федор стал полностью свободным и решил основать свой клан. Но не сталкеров и бандитов, как делали остальные, а наемников. За денежку он стал решать самые разные вопросы. При этом клан постоянно набирал новичков и подошел к этому вопросу очень серьезно. Они вернулись к границам Нижегородской империи и стали вербовать отличившихся, но по какой-то причине недовольных властью профессионалов. Достаточно скоро имя клана «Справедливость» стало греметь повсюду, а потом они пропали. Как оказалось, их нанял один из князей Нижегородской империи. Кто именно, наш пленник Юра не знал, но предполагал, что это или Шуйский, или Снегов. Впрочем, тут он мог здорово ошибаться. Этот самый князь очень любил, и любит, разную химию, начиная с наркотиков и заканчивая улучшением тел. Вот тут мы с ним и пересеклись. Сам Федор знает, какому князю служит? Спросил я, когда уяснил базовые сведения. Думаю, да, кивнул Юра. В Савино или окрестностях есть еще ваши люди? Не знаю. Я думал, нас тут вообще 5, включая того, кого вы поймали позавчера. Что вы должны были сделать, после того, как вырветесь отсюда? Связаться с нашими людьми в Усмане. Они знают о том, что попытка провалилась. Насколько я знаю, Нет, отсюда с городом можно связаться только через радиостанцию в усадьбе. Координаты связи знаешь только ты? Да. Что было бы, после того, как вы связались с Усманью? Нас бы встретили, отбили бы от возможной погони, и дальше мы получили бы координаты места, где оставить тетрадь. Ты хоть раз видел Федора? Да, несколько раз, но он всегда был в маске. Как давно на него работаешь? 5 лет. Почему согласился? Он один из нас, с каменным лицом глядя мне в глаза, произнес пленник. Он знает, чего мы хотим, чего боимся. Разбирается в людях. Он организовывает тренировочные лагеря, базы отдыха. С ним я чувствую себя частичкой чего-то большого, большего, чем на службе у императора. Там ты раб, пешка. А тут каждый может высказать свое мнение. Через бригадира.